Глава 6. Видимо, у Питера карма такая, связанная с историей его основания и строительства, что без революционных матросов ему никуда. Не обошлась сия участь его и в этом мире, для чего даже не понадобились большевики. Моряки, построенные по команде Грейга на площади у старой деревянной богоявленной церкви, чудом уцелевшей в пожаре 9-летней давности, завелись, что называется, с полпинка. Я толкнул небольшую речь про былые победы русского флота и их сегодняшнее беспросветное положение, про отмену справедливого указа 2012 и борьбу против своего народа, несогласного с таким решением, про то, как нынешняя власть бросила их боевых товарищей в Севастополе, откомандированных с Балтики для создания Черноморского флота, перед лицом угрозы турецкого вторжения, и про убийство уважаемой на флоте императрицы Екатерины Алексеевны. Этого оказалось более чем достаточно. Но самое главное, что офицеры оказались единодушны со своими подчиненными, а контр-адмирала Грейга на флоте уважали. Поэтому я получил в свое распоряжение не жаждущую крови неуправляемую банду, а организованное воинское формирование в 6000 штыков, сплоченное единой целью – восстановлением справедливости. Дальнейшее оставалось делом техники. Контр-адмирал со своими штаб-офицерами приступил к распределению личного состава по командам и выдаче их командирам заранее заготовленных карточек с задачами и схемами движения и белых нарукавных повязок для взаимного опознавания. А мы, не теряя времени, отправились обратно к столице. Я все же собирался обойтись без масштабного кровопролития на улицах города, для чего мне требовалось подавить саму возможность возникновения организованного сопротивления, то есть нейтрализовать императора и совет. В 2 часа пополудни все группы спецназа вышли на исходные позиции к Дворцовой площади. И я, переодетый в форму морского офицера, в сопровождении 2-3 ряженых матросов, направился к парадному входу Зимнего дворца. Время разговоров прошло, поэтому дернувшегося мне навстречу караульного кавалергарда я сложил хай киком в живот и добавил по горбу палашом в ножнах, а второго срубил аршин броском 100-граммовой чугунной картечины в лицо. Топтун с гусом тут же обнажили из чехлов галилы, вооружив заодно и меня, и проскользнули вперед в парадную, а остальные подхватили под руки бесчувственные тела и двинулись вслед. Я же задержался на мгновение, дабы убедиться в том, что назначенные для работы внутри здания группы бегом приближаются к дверям, и тоже шагнул в прохладную тишину Зимнего дворца. Конечно, со мной в этом мире произошло столько всего невероятного, что я уже даже давно перестал чему-либо удивляться. Но сегодняшнее событие не могло оставить меня равнодушным. Кто бы мог подумать пару лет назад, что мне придется штурмовать Зимний дворец, уже являясь при этом властителем самолично созданной империи. Поэтому, оказавшись в парадной, я остановился на мгновение, посмотрел на колоннаду и широкие лестницы, ведущие наверх, вспоминая прошлые визиты сюда, усмехнулся, встряхнув головой, и пошел вслед за бойцами. Штурмовые группы катком прошлись по дворцовой охране. Мы, конечно, по возможности работали прикладами и ногами, но рисковать своими бойцами я не собирался, и приглушенные хлопки выстрелов периодически растекались эхом по длинным коридорам дворца. Пользуясь моим знанием внутреннего устройства здания, мы оказались у императорских покоев буквально через минут 5-7, где нас встретили огнем пистолетов с десяток кавалергардов, организовавших у дверей подобие баррикады. «Аршин!» — крикнул я, прячась за колонной. «Давай гранаты! Некогда нам здесь перестрелки устраивать!» «Своя!» — прозвучала команда Аршина, и пара РДГшек полетела на баррикаду, разметав через несколько мгновений тела гвардейцев до конца исполнивших свой долг. Тут же сквозь клубы дыма вперед рванули гус с топтуном и заскочили с двух сторон за баррикаду, проводя на ходу контроль. «Чисто», — доложил кто-то из них, и мы бросились следом. Двери в императорские покои оказались не заперты, а сами они пусты. Но это только на первый взгляд. Мест, чтобы спрятаться в огромном зале, имелось хоть отбавляй. Поэтому бойцы, быстро распределенные аршином по секторам, приступили к зачистке. А я интуитивно направился в сторону окон, где, как мне показалось, шевельнулась штора. Но не успел я сделать и десятка шагов, как из плотной ткани выскочил вихрастый пацаненок лет 12 с небольшим пистолетом в руке. Я контролировал его оружием, но стрелять без крайней необходимости, естественно, не собирался. «Не подходи!» — истошно крикнул он, неумело направляя в мою сторону ствол. «Не стрелять!» — скомандовал я бойцам, поднимая вверх левую руку, и обратился к пацану. «Ты, Алексей, не балуй, покуда дел не натворил. Опусти пистолет и не бойся, никто тебя не тронет. Даю слово императора». «Лжешь!» — завизжал он, мотая пистолетом из стороны в сторону. «Я император, а с тебя шкуру спустят, самозванец!» «Конечно», — решил я подыграть находящемуся на грани срыва малолетке. «Ты, государь-император, значит, и бояться тебе в своем собственном дворце нечего. Отпусти пистолет от греха подальше». В этот момент его рука, видимо, не выдержав напряжения, все-таки дрогнула, и до меня донесся звук удара курка по полке. Уйдя в перекат влево, я увидел вспышку выстрела, а затем Алексей бросил бесполезный пистолет на пол и быстро кинулся к окну. Вскочив на ноги, я бросился вдогонку, но он оказался шустрым малым и ловко вылез в открытую створку на карниз. «Держись крепче!» — только и успел выкрикнуть я. Мой взгляд лишь на мгновение нашел сквозь оконное стекло расширившиеся от ужаса глаза мальчика, и его силуэт, не проронив ни звука, исчез из поля зрения. «Твою ж мать!» — выругался я в сердцах, добежав до окна и посмотрев вниз. Одного взгляда на фигуру, лежащую изломанной куклой на брусчатке, было достаточно, чтобы понять. Медицинская помощь, которой все равно здесь нет, уже не потребуется. В это же время. Набережная реки Мойки, Санкт-Петербург. Граф Орлов добрался до столицы к 2 часам пополудни. Как раз в то время, когда штурмовые группы спецназа приступили к захвату Зимнего дворца, а первые группы моряков из Кронштадта уже высаживались на Галерной набережной, блокируя здания Сената и Адмиралтейства. Город еще продолжал жить своей прежней, относительно безмятежной жизнью, но матерый заговорщик уже ощущал себя не в своей тарелке, интуитивно предчувствуя опасность. Логика подсказывала ему, что следует, не мешкая, двигаться к казармам Преображенского полка на Кирочной улице, для чего на въезде в город нужно повернуть направо, на набережную Лиговского канала. Однако холодный рассудок отступил перед разгорающимся в голове пожаром ярости, и карета графа продолжила двигаться прямо по Царско-сельской дороге, выходящий почти в аккурат ко дворцу графа Разумовского. Вдруг в одночасье превратившегося в воображение Алексея Орлова из послушного инструмента его интриг в виновника и олицетворение всего плохого и непонятного, что произошло с ним за последнее время. Преображенцев у входа в парадную не оказалось, что было дурным предзнаменованием. Хотя следов крови или боя тоже не просматривалось. Поэтому Орлов, не привыкший отступать на полпути, уверенным шагом направился по знакомому маршруту в кабинет Разумовского, оставив 4 бойцов в парадной и взяв 2 с собой. «Кого-то потерял, дурилка картонная», — ответил на невысказанный вопрос вошедшего в кабинет Орлова большой человек, сидящий в кресле хозяина, с накинутым на широченные плечи атласным халатом Разумовского. Не дожидаясь ответа, человек встал с кресла, оставив на нем сползший с плеч халат, и Орлов смог получше рассмотреть его. Непонятная черная одежда, перепоясанная столь же загадочными ремнями с карманами, непривычная короткая стрижка и богатырская стать. Орлов привык ощущать себя среди обычных людей Гулливером в стране лилипутов. Однако сейчас перед ним стоял точно такой же Гулливер, только постройнее. Но и это оказалось еще не самой неприятной новостью. Главными неприятностями веяло от его тяжелого, но при этом немного ироничного взгляда. Взгляда матерого волка, видящего в Орлове всего лишь свою очередную жертву. Однако, каким бы опасным ни выглядел незнакомец, которым, естественно, являлся добрый, такого бойца, как Орлов, этим было не пронять. К тому же он был не один. «Да я от тебя!» — наконец произнес Орлов первые слова после появления в кабинете, распаляя в себе боевую ярость, но договорить не успел. Сзади раздался шум возни и падающих тел, а ноздри защекотал сладковато-приторный запах свежепролитой крови. «Не дергайся, граф, твои сопровождающие тебе уже не помогут. Встань на колени, сцепи пальцы в замок и положи руки на голову». Спокойно, с линцой в голосе, скомандовал незнакомец. Орлов осторожно обернулся и увидел в дверях лишь лужу крови и следы волочения тел. Осознание проигрыша пронзило все его тело. Но сдаваться, и уж тем более становиться на колени, он не собирался. «А ты не иначе барон фон Корф, подручный императора Ивана?» Взяв себя в руки, спокойно поинтересовался Орлов, разминая кисти рук. «Слыхал я, что ты большой умелец кулаками помахать. Но и мы с брательником тоже любили энто дело. Первейшими бойцами в столицах значились. По всему, видать, нынче ваша взяла. А коли так, может, уважишь напоследок? Выйдешь, супротив меня, помахаться один на один?» «Бойся своих желаний, граф», — усмехнулся добрый в ответ. «Они имеют свойство сбываться». «Император предвидел такое развитие событий, поэтому дает тебе шанс. Одолеешь меня, заслужишь быструю смерть без допросов, мучений и тому подобного. По выбору — пуля, кинжал в сердце. Или можешь предложить что-нибудь на свой вкус. А не сумеешь — не обессудь. Ведь ты потеряешь право и на смерть, и на суд, да и вообще все права на свете». «Нет, ты не станешь рабом», — предвосхитил он вопрос Орлова. «Император не приемлет рабовладения, но результат тебе точно не понравится. Ну и пока мы не приступили, остается третий вариант, с которого все начиналось. Встаешь на колени и поднимаешь руки, потом Петропавловская крепость, дознание, суд и палач. Выбирай».